Глава вторая. Количество костяных гончих за время пребывания в горах я увеличил почти до 5 десятков голов, но в обычное время они мне были без надобности. Кость и клык, которого я сотворил по ее образу и подобию, вот, собственно, и все, в ком я по-настоящему нуждался. Остальная стая была рассредоточена в горах, на склонах вокруг пещеры, вдоль тех немногочисленных троп, которыми к нам можно было добраться. Оставшись сидеть и лежать именно там, где им приказали, они годами сохраняли неподвижность, при этом постепенно обрастая песком, залежами мелких камней, нанесенной ветром землей, а вместе с ней травой и кустами. Наверное, кто-то, проходя мимо, удивился бы чудесам природы, сумевшей создать такие удивительно живописные скульптуры, но гончие не спали. Я больше не считал нужным усыплять своих бессмертных стражей, которые могли понадобиться в любое мгновение, поэтому стоило их только позвать, как вросшие в землю псы немедленно встрепенулись и ринулись на перерез беглецу, в два счета загородив ему дорогу и тем самым заставив остановиться. «Ну что сказать?» — задумчиво произнес призрак, когда мы приблизились и присмотрелись к окровавленной фигуре. «Внешне это действительно Нардис, вот только с мозгами у него что-то не то». «Скорее всего, это временное явление», — предположил я, следя за тем, как гончие кружат вокруг голого парня, а тот пригнулся, словно зверь перед прыжком, и утробно рычит, не сводя с них бешено горящих глаз. «Смотри, реакции в норме, двигательная активность тоже в порядке. Вон, как из пещеры припустил, хотя Гнор в первые сутки после пробуждения чувствовал себя не в пример хуже». «Гнору было намного больше лет». «А Нардис почти 2 десятилетия провел в глубокой заморозке. Тем не менее, и скорость, и сила. Он ведь даже не запыхался. А еще у него на левой руке рана была только что». «Да, регенерация превосходная. Намного лучше, чем у подопытных образцов», — вполголоса заметил призрак, не торопясь, впрочем, приближаться к беглецу. «Хотя с аурой, похоже, такая же беда, как у Гнора». Я присмотрелся, но второе зрение и впрямь показывало у Нардиса ненормальную салатовую ауру, как у живых, а такое же невнятное серое безобразие, какое было у старика. Хотя нет, не совсем такое же. У Гнора аура была неподвижной, а у парня она словно дышала. Тревожно ужималась, если кто-то из гончих подбирался чуть ближе, и снова расслаблялась, когда угроза миновала. Получив мысленную команду, псы начали медленно теснить парня обратно к пещере, но тот сумел меня удивить. Неожиданно совершив обманный маневр, попытался прорваться, однако был дважды укушен и с шипением отскочил, скаля острые зубы. «Похоже, я ошибся. Мозги у него все-таки работают», — задумчиво обронил Мор. «И он определенно умеет делать выводы из своих ошибок». «Согласен. Он как встал. Под когти больше не подставляется, зубов тоже старается избегать, хотя поведение у него все еще далеко от нормального». «Он просто голоден». «Да, он ведет себя как дикарь. Небось, даже говорить не умеет». «Сейчас мы это проверим», — пообещал я, и, сходив в пещеру за дубинкой, оглушительно свистнул. Нардис, окруженный псами, стремительно обернулся. При виде меня и висящего у меня за левым плечом черного облака он замер. Его непривычно алые глаза сначала расширились, потом сузились, словно в его голове и впрямь происходила переоценка ситуации. Взлохмаченные, сплошь покрытые кровавыми ошметками волосы тревожно колыхнулись. Кончики ушей настороженно дернулись, следом за этим он шумно втянул ноздрями воздух, после чего развернулся уже всем телом и, напрочь позабыв про костяных псов, огромными прыжками ринулся в нашу сторону. «Ого, какая прыть!» Тихо присвистнул призрак. «Да, впечатляет. Возможности его тела оказались гораздо выше ожидаемого». «Это хорошо или плохо?» «Я склонен считать, что скорее хорошо. Смотри, как он фокусируется на цели». Приятно удивился я, ощутив на себе горящий взгляд парня. «Тебя он явно видит, но как врага пока не воспринимает. Сообразительный мальчик». «Уверен, что сможешь его остановить». Вместо ответа поинтересовался Мор. Я только улыбнулся. А когда опасно изменившийся Нардис совершил последний, на редкость мощный и опасный прыжок, просто ушел в сторону и со всего размаха ударил ему дубиной по голове. Звук раздался такой, словно я зарядил не по человеку, а по стволу дерева. Дубина в моих руках разлетелась в щепы. Нардиса отшвырнула прочь. Насчет раздавшегося хруста я не был точно уверен, произвела его сломавшаяся дубина, или же это пострадали кости, но парня от удара аж перекувыркнуло в воздухе, после чего он совершил красивый кульбит и ничком рухнул на землю, издав при этом приглушенный стон. «Реакция на боль в норме», — с невозмутимым видом констатировал я, отбрасывая измочаленную деревяшку в сторону. «Хотя крепость костей впрямь выше, чем у простого смертного. Обычному человеку я бы попросту снес черепушку, а этот еще шевелится. Нардис! Эй! Нардис! Ты живой?» Мой незаменимый, никогда несправедливо убитый и заново воскрешенный помощник с еще одним приглушенным стоном перевернулся на спину, обеими руками зажимая расквашенный нос. «Сан, за что?» А потом увидел над собой мое лучащееся доброжелательностью лицо и чуть не поперхнулся. «Вилли?» «Я же говорил, что сработает», — удовлетворенно кивнул я под насмешливое хмыканье Мора. «Дубина — воистину незаменимая вещь в налаживании контакта между людьми. Вон как сразу мозги прочищает». «Проклятье! Вилли! Зачем ты меня ударил?» «Как это зачем? От радости, конечно», — оскалился я, протягивая своему помощнику руку. «А теперь хватит валяться. Вставай и приводи себя в порядок. За время твоего отсутствия накопилось слишком много дел». «Сколько меня не было!» — в шоке переспросил уже умытый, одетый и аккуратно причесанный Нардис. «20 с лишним лет?» 26,5, если быть точным». «И ты все это время...» Я молча пододвинул к нему склянку со свежей кровью. Парень машинально дернулся, сцапал ее, с жадностью втянув ноздрями солоноватый запах, но быстро опомнился и с отвращением поставил емкость обратно на стол. «Фу, я теперь что, должен это пить?» «Тебе придется. Хотя бы иногда. Такова цена твоего воскрешения». К сожалению, это была сущая правда. Эксперименты на животных, которые я провел уже с учетом новых вводных, наглядно доказывали, что в первое время употребление крови — это единственный способ сохранить им жизнь. Без крови их тела быстро утрачивали ценные навыки. Они неумолимо слабели, худели и постоянно стремились вернуться в исходное, то есть мертвое состояние. По-видимому, сразу после воскрешения происходящие в организме подопытных процессы настолько ускорялись, что для их обеспечения простой пищи попросту не хватало. Тело тратило слишком много времени, чтобы переварить ее и усвоить, тогда как энергия ему была нужна немедленно, причем в огромных количествах, и обеспечить ее могла только кровь, причем свежая и желательно от существ того же вида, одного из представителей которого мне удалось воскресить. Хорошая новость заключалась в том, что тяга к употреблению крови была не вечной. Обычно процесс длился месяц, максимум 2 для мелких животных и до полугода для представителей более крупных пород. После этого реакции, происходящие в обновленном теле, постепенно возвращались к более или менее приемлемому показателю. Процессы, требующиеся для обеспечения жизнедеятельности, замедлялись. Потребность в чистой энергии и питательных веществах уравновешивалась возможностями организма добывать их из обычных продуктов, поэтому тяга к крови постепенно снижалась. Вместо нее, как и следовало ожидать, возвращался нормальный аппетит, после чего животное переходило к обычному существованию, а потребность в крови активизировалась только тогда, когда телу наносился непоправимый ущерб и требовалась немедленная регенерация. Ну, примерно как у меня. Единственное различие между мною и подопытными заключалось в том, что я никогда не ощущал чувства голода. Я просто знал, что мне нужна кровь, но не испытывал к ней тяги. Поэтому и отсутствие должного количества пищи не приводило меня в пограничное состояние. Тогда как звери, если их своевременно не покормить, быстро впадали в ярость, а потом и в неистовство. В скором времени теряли над собой контроль и были готовы разорвать любого, даже хозяина и собственного партнера, лишь бы погасить терзающий их голод, аналога которому я в живом мире пока не встречал. Нардису я тоже все это подробно объяснил, прежде чем тот успел ощутить особенности своего нового состояния. Он должен был понимать, что к чему. Должен был сам нащупать границы дозволенного. Это, в свою очередь, помогло бы ему не утратить контроль в самые первые и сложные дни, и в конечном итоге подарило бы возможность вернуться к нормальной жизни. «Но я не хочу!» — возразил Нардис, когда я снова пододвинул к нему склянку. «Пить человеческую кровь — это же... это...» «Сейчас это необходимо. На время. Иначе ты умрешь». «Но убивать ради того, чтобы жить самому...» «Можешь не волноваться, кровь я давно научился хранить про запас. Для тебя ее собирал давно. Тем же методом, которым наполняю свою флягу. Поэтому ни мне, ни тебе не придется никого убивать. Склады пока полны. На несколько месяцев тебе точно хватит». Нардис поджал губы. «И часто мне придется ее пить?» «Сейчас ежедневно. Потом все реже и реже. А после того, как ты вернешься к обычной пище, она тебе вовсе не понадобится. По крайней мере, до тех пор, пока тебя серьезно не ранят». «А если ранят, то я все равно начну сходить с ума от жажды и пытаться сожрать первого встречного». «Боюсь, что так, поэтому постарайся до этого не доводить. И на всякий случай держи дома запас, который не забывай своевременно пополнять». «Сан!» — с тоской оглядел пустые стены Нардис. «И это уже не изменить, да? Я или умру, или останусь таким навсегда». «Именно так». «Тогда лучше бы ты меня не воскрешал. Жрать людей и постоянно испытывать желание пить чужую кровь. Я теперь что, живой мертвец? Зомби? Или еще какая-нибудь разновидность нежити?» «Напротив, ты сейчас живее всех живых». «Но ты превратил меня в чудовище!» Я внимательно посмотрел на расстроенного парня. «То есть я, по-твоему, тоже чудовище? Или ты забыл, что я время от времени тоже вынужден пить человеческую кровь?» «Нет, не забыл. Но становиться кровососом мне совсем не улыбается. Я не хочу так жить!» «Другого варианта нет. Или предлагаешь вернуть тебя обратно в мертвое состояние?» — спокойно предложил я. Нардис встрепенулся. «А ты бы сделал это? Ну, если бы я попросил, ты помог бы мне умереть? Сам я, наверное, не смогу, но если ты говоришь, что без крови я обезумею и все равно пойду убивать, ты бы избавил меня от этого». Я помолчал пару мгновений. «Я вернул тебя к жизни, потому что считал твою смерть преждевременной и неприемлемой лично для меня. Если ты считаешь, что я не прав, то да, я могу это исправить. И у меня не дрогнет рука тебя убить, хотя сожалеть об этом я, скорее всего, буду». «Дай зеркало», — вместо ответа буркнул Нардис, отведя сконфуженный взгляд. А когда вдосталь налюбовался на собственное отражение, недовольно насупился. «Я теперь всегда такой буду». Я непонимающе перевел взгляд на отражение. «А что не так? Лицо как лицо. Обычное, без шрамов и прочих отклонений. Нос нормальный. Последствия от встречи с дубиной с него давно исчезли. Рыжие патлы остались такими же, как раньше. Но цвет глаз поменялся. Что в этом такого? А, да, в темноте они еще и светились. Кого-то однажды наверняка напугают до мокрых штанов, но за отличное ночное зрение, на мой взгляд, это была невысокая цена». «Ну так что?» Совсем уж похоронным голосом осведомился парень, когда приоткрыл рот и обнаружил там приличные по размеру, определенно нечеловеческие клыки. Нардис даже попробовал расшатать один зуб, но тот, к его сожалению, оказался настоящим. «Я теперь не человек». «А сам как считаешь?» И вот тут он откровенно растерялся, но все же дураком он не был, и хвала Саану не стал им после воскрешения. Поэтому, когда первый шок прошел, и до него дошли хотя бы некоторые мои слова, он надолго задумался. Потом куда-то вышел, а когда вернулся, то снова сел рядом и очень тихо попросил: «Расскажи мне все. Я хочу точно знать, к чему готовиться». «Отлично. Я уже давно заметил, что у части воскрешенных отмечались избыточные реакции на самые разные раздражители, особенно в первое время. Они сильнее, чем остальные, впадали в ярость, дольше злились, порой даже совершали импульсивные и ранее несвойственные им поступки. Те, кто раньше вел себя спокойно и отличался исключительно мирным характером, становились агрессивными. Те, кто был склонен к агрессии, напротив, нередко впадали в оцепенение и апатию. От Нардиса я, если честно, ожидал намного более взрывного поведения, особенно после того, что он нам устроил. Но тот всегда отличался уравновешенным нравом и редко когда подолгу испытывал одну и ту же эмоцию. Он, можно сказать, являлся на редкость гармоничной личностью, которой чрезмерные проявления чувств были совсем не свойственны. Поэтому он поначалу, как я и думал, взвился. Потом очень быстро расстроился. Почти отчаялся и чуть ли не надумал прыгать головой вниз с ближайшей скалы, но потом походил, подумал, отвлекся, и вот теперь был готов к серьезному разговору. «На самом деле ты не сильно изменился», — сообщил я, стараясь подбирать слова так, чтобы между нами не возникло недопонимания. «Ты по-прежнему мыслишь, чувствуешь, помнишь. Тебя, как ты уже, вероятно, понял, можно поранить, и из твоих ран по-прежнему идет самая обычная человеческая кровь. Твое тело обновляется, как и раньше. Сердце тоже бьется. Тебе по-прежнему нужен воздух, чтобы жить, и пища, чтобы оставаться в форме. Помимо этого, тебе доступны все чувства и эмоции, что и всегда, так что ты все еще смертен. Более того, ты все еще человек. Однако некоторые процессы в твоем теле замедлены, а некоторые, наоборот, резко ускорены. Благодаря этому ты быстрее восстанавливаешься. Тебе не страшны ни травмы, ни переломы. Ты намного сильнее, быстрее, выносливее других. Твое зрение, обоняние и слух тоже обострены. Но за все, как я уже сказал, нужно платить». Нардис неприязненно покосился на злополучную склянку. «Хочешь сказать, я стал таким же, как ты?» «Нет», — покачал головой я. «Тебя никто не проклинал. Нам лишь удалось совместить и уравновесить силы жизни и смерти. Моя кровь сделала тебя таким. Но если бы в твоих жилах текла только она, то из тебя получился бы очередной безмозглый зомби. Однако моей крови в тебе настолько мало, а ее сила настолько уравновешена, что теперь тебя можно бить, колоть, ронять со скал, морить голодом и даже сжечь. Рано или поздно ты все равно восстановишься, но, как правильно сказал когда-то Мор, нельзя быть живым лишь наполовину. Точно так же, как нельзя частично умереть. Это я замер в одной точке, и это у меня с годами ничего не меняется, а тебя я предпочел видеть именно живым. Поэтому некоторые недостатки все же пришлось оставить, и рано или поздно ты все-таки умрешь. От старости. Хотя наступит она, скорее всего, очень нескоро». «Не скоро. Это когда?» «Мы так далеко еще не заглядывали, но если судить по крысам и паукам, то срок твоей жизни должен вырасти как минимум в 10 раз». «Тогда как меня можно убить?» — вычленил самое важное из моих ответов Нардис. «Если обычные раны и переломы больше не страшны, то чего мне опасаться?» «Береги голову», — серьезно посоветовал я. «Если ее отрубят, то никакая кровь уже не спасет». «Откуда знаешь?» «Ну ты же не думал, что я повторю ошибку Гнора и не проверю досконально теорию, прежде чем применить ее на практике. У нас был всего один шанс. Одна единственная попытка сохранить тебе душу, поэтому прежде чем тебя разморозить, мы хорошо подготовились». Нардис тут же помрачнел. «И сколько народу ты ради этого убил?» «Спроси лучше, сколько трупов мне для этого пришлось собрать со всей Империи», — усмехнулся я. «Но я рад, что люди предпочитают хранить своих усопших в земле и не проверяют потом, куда они делись. А то многих ждало бы неприятное открытие в виде пустых могил и раскуроченных гробов, тогда как ищейки ИСБ давно бы с ног сбились, пытаясь отыскать банду злостных похитителей тел. Видел в лаборатории сундуки?» «Да, а что?» «Никогда туда не заглядывай». «Погоди», — наморщил лоб Нардис. «Все равно что-то не сходится. Если ты кого-то оживлял, то эти в смысле создания все равно должны были остаться. Почему я, кроме вас, больше никого здесь не чувствую? Ты их отпустил?» «Еще не хватало». «Неужто ты думаешь, что у нас не было неудачных экспериментов?» — поддержал меня Мор. «Дозы пришлось подбирать долго, так что большинству наших подопечных не повезло». «В каком смысле?» «Кто-то был чересчур агрессивен, кто-то безумен. Многие оказались лишены обычных эмоций, а единственным чувством, которое их терзало и глушило все остальные ощущения, был зверский голод». «И вы от них избавились?» — все еще недоверчиво переспросил его Нардис. «А что с ними еще делать?» — пожал плечами я. «В нашем мире и без того полно чудовищ. Незачем плодить их еще больше. Да и надо же было понять их уязвимые точки. Живучие, проворные, сильные и выносливые твари в обличье человека. Само собой, я должен был понять, как их можно уничтожить, в том числе и на тот случай, если бы с тобой у нас вышла осечка». Нардис вдруг замер. «Я, кажется, кое-что вспомнил. По-моему, я сегодня кого-то убил». «Экспериментальное зверье», — кивнул я. «Его у нас было много, я же не только на людях практиковался. Но знаешь, что интересно? Оказывается, если разорвать измененное обрядом тело на куски, оно тоже не восстановится. Я в свое время до такого зверства не додумался, но ты обогатил мое представление об этом мире. Благодарю». «Не за что». Отчетливо позеленел мой помощник, а я настойчиво пододвинул к нему кровь. «Ради этой склянки никто не отдавал свою жизнь. Все было вполне законно. А значит, это ничем не отяготит твою совесть. Пей». Тот тяжело вздохнул, но все же послушно взял емкость и, принюхавшись, выпил. «Странный вкус», — неохотно признался он, перехватив мой вопросительный взгляд. «Ну, не скажу, что неприятный. Напротив, мне даже нравится. Настолько, что я с трудом могу держать себя в руках, чтобы не кинуться на поиски новой дозы». Я безо всякого удивления кивнул. «К людям тебя подпускать еще рано. С контролем первое время будет беда. Но время теперь не самое важное для тебя явление, поэтому не спеши. Ты привыкнешь. Главное, чтобы ты сам себя таким принял и научился с этим жить». Не могу сказать, что вот так сразу все наладилось. Повозиться с Нардисом нам все-таки пришлось. Помимо ежедневной борьбы с собственной жаждой и стремительно меняющимися эмоциями, ему пришлось заново учиться ходить, не срываясь на бешеное ускорение, контролировать собственное тело, дозировать силу, привыкать к солнечному свету, да и много чего еще, о чем он в прошлой жизни даже не задумывался. «Оказывается, это непросто. Притворяться нормальным», — проворчал он, когда в очередной раз напортачил и испортил ценную вещь. «Дверь на себя потянуть сильно нельзя, руку кому-то от души пожать нельзя, быстро по улицам бегать тоже нельзя, ударить от избытка чувств по стене нельзя. Сплошные ограничения. Даже сами чувства просто так проявить не получается. Я от этого зверею». Я только усмехнулся, поднимая с пола сломанный этим негодяем кинжал. Хороший, между прочим, кинжал. Плохими я, к сожалению, не запасся. «А ты думал, если не научишься себя контролировать, то в город мы тебя еще долго не выпустим?» Нардис потряс рыжей головой. Всего-то чуток сильнее нажал на лезвие, как оно переломилось, будто хрустальное. А ведь какая сталь! Какая тонкая работа! Узор! Эх, теперь такие уже не делают, но надо же парню на чем-то учиться. Нардис с несчастным видом замер у противоположной стены комнаты, которую мы превратили в зал для тренировок. Ломать там было практически нечего. Ну, это я поначалу так считал. Однако после ошибок Нардиса на стенах появились многочисленные царапины, выбоины, местами даже дыры. Пол тоже перестал быть ровным и гладким. Про потолок вообще молчу, потому что испортить парень умудрился практически все, до чего только смог дотянуться. И ладно еще что новыми способностями, а они действительно оказались впечатляющими, Нардис довольно быстро научился управлять, однако в эмоциональном плане он все еще вел себя как ребенок. В каком-то смысле он стал намного чувствительнее и ранимее. Его постоянно швыряло из одной крайности в другую, он регулярно на меня дулся, злился, порой действительно взрывался, и каждый раз его налаженный контроль над телом тоже улетал в бездну, после чего какое-то время бедняга Нардис все портил, бил, давил, случайно крушил, будучи неспособным взять себя в руки. Только после очередной порции крови его внимание переключалось, и он успокаивался, как и любой человек, который после жесточайшего поста наконец-то дорвался до еды и в кои-то веки расслабился. «Как у тебя это получается?» В сотый раз восклицал он с досадой, глядя на учиненные им же самим разрушения. Почему ты никогда не ломаешь мебель, не отрываешь людям конечности, не сминаешь ложку в кулаке? Да тебя от живого вообще не отличить, а у меня чуть что сразу клыки наружу лезут». «Ого, не только клыки, но еще и когти, причем ого-го, какие длинные. Но хвала богиням, они почти ничем не отличались от тех, что имелись у оборотней, поэтому довольно быстро втягивались обратно». «Вильгельм, ну как? Открой секрет, а то я уже чувствую себя тупым и бездарным!» Я только хмыкнул. «Если бы ты знал, сколько я этому учился... Но поверь моему опыту, когда ты перестанешь считать употребление крови чем-то постыдным и привыкнешь к мысли, что она всегда доступна, то жажда сойдет на нет намного быстрее». «Ну да, тебе легко говорить. У тебя-то и жажды никогда не было». «К жажде, если помнишь, прилагаются эмоции», — возразил я, заставив парня устыдиться. «А эмоции означают человечность. Если бы ты так и остался отмороженным на всю голову, разве тебя волновала бы такая мелочь, как желание испить чьей-то крови?» Нардис тяжело вздохнул. «Иногда я жалею, что ты не избавил меня от мучений сразу. Если бы у меня не было совести, я бы не переживал». «Если бы у тебя не было совести, я бы тебя убил», — невозмутимо ответил я, после чего взял со стола нож и, метнув его в Нардиса, скомандовал. «Еще раз». Парень неуловимо сдвинулся в сторону, ловко перехватив клинок одной рукой, однако снова не рассчитал, сжал слишком сильно, отчего деревянная ручка жалобно хрустнула. «Да Саан, вас всех подери!» «Не поминай темного бога в суе», — строго заметил из-под потолка Мор. «Вот только от тебя аннотации мне не хватало!» Нардис, огрызнувшись, сжал кулаки и отвернулся, пережидая вспышку раздражения. Ну да, примерно так это обычно и случалось. На самую невинную, казалось бы, фразу и самое простое замечание. Нардис стал нетерпим к малейшим упрекам и возражениям, но сейчас он хотя бы понимал, что перегибает палку. Сам себя останавливал, пытался справиться с обуревающими его чувствами, а я, по мере возможностей, старался ему в этом помочь. «На, хлебни!» — сжалился я над парнем, бросив ему наполненную на две трети склянку. И вот ее-то он как раз поймал как надо. Бережно, аккуратно, дабы не дай Саан не разбить, не раздавить и не разлить драгоценное содержимое. Вот видишь, как просто. Стоит только захотеть. Нардис вместо ответа торопливо глотнул крови и утер губы рукавом. «Может, так и продолжим? Когда я думаю, что останусь без обеда, то соображаю и действую гораздо лучше. Да и координация меньше страдает». Я пожал плечами. Даже спустя несколько месяцев Нардис все еще воспринимал кровь как единственный источник питания, поэтому одна только мысль, что он может остаться голодным, приводила его организм в состояние, близкое к тому, какое испытывает хищник при виде беспомощной жертвы. Его мозг тут же начинал работать быстрее. Улучшалась память, скорость реакции, на отметку «превосходно» выходило умение контролировать каждый свой шаг, каждый вздох. Одним словом, при виде крови весь его организм приводился в полную боевую готовность, но такова уж теперь его природа. Впрочем, сама по себе идея выглядела заманчивой, да и против экспериментов я никогда не возражал, поэтому на протяжении нескольких последующих недель программа тренировок была изменена. И это дало неожиданно неплохой эффект. «Как ни странно, но это работает», — заключил я, когда подытожил результаты и убедился, что парень не ошибся. «Ты стал более собранным, лучше концентрируешься, легче успокаиваешься и гораздо быстрее прогрессируешь». «Запах крови все еще сводит меня с ума», — нахмурился Нардис. «И мне это не нравится». «Повесь на пояс флягу или обмажь кровью камушек и запихай в нагрудный карман. Чем быстрее ты привыкнешь к запаху, тем быстрее он перестанет тебя будоражить». Собственно, так мы и сделали, обновляя кровь раз в несколько часов. Благодаря чему со временем парень действительно привык к ее специфическому запаху, а еще через какое-то время с радостью отметил, что испытывает желание попробовать в качестве пищи что-нибудь еще и уже не теряет рассудок при виде живой добычи. Только после этого я вывез его на охоту и, забравшись в самую что ни на есть глухомань, где нет людей и других разумных, позволил самостоятельно загнать лесного оленя. Для обычного человека задача непростая, но Нардис справился в два счета. Нашел, догнал и... К сожалению, бедному зверю не повезло, потому что в последний момент наш подопечный все-таки потерял над собой контроль и разорвал животное в клочья. Мы с Муром имели сомнительное удовольствие наблюдать этот процесс во всех подробностях, а заодно делали заметки и даже комментировали происходящее, когда поддавшийся инстинктам парень жадно рвал несчастного оленя на куски. Потом Нардис, правда, пришел в себя и устыдился. Домой явился понурый и почти отчаявшийся. Одежду долго отстирывал сам. Сам же очищал от крови новые сапоги. О чем-то после этого долго думал, советовался с Мором, расспрашивал меня, снова напряженно размышлял. Бродил вокруг пещеры неприкаянным призраком. Однако это неожиданно дало свои плоды, потому что со следующей охоты он вернулся более или менее вменяемым и даже принес с собой немного мяса. После третьей притащенный им труп, на этот раз кабаний, был почти целым и даже не слишком покусанным. Но мало-помалу дело шло. С каждым разом Нардис справлялся все лучше. И вот, наконец, настал тот день, когда он смог догнать быстроногую лань и, повалив ее на землю, остановиться. Он не сорвался, когда обессиленный зверь шумно под ним задышал. Не набросился на него с рыком, а сначала помедлил, принюхался, подумал, после чего умело зафиксировал голову животного и, припав к его горлу, аккуратно напился. «Ты ее не убил», — заметил я, когда парень оторвался и, достав из кармана платок, также аккуратно вытер рот. Нардис сдержанно улыбнулся. «Стук чужого сердца все еще меня пьянит. Запах страха чувствуется буквально кожей, но сейчас я могу от этого отстраниться. Это больше не сводит меня с ума, да и не хочу я ее убивать. Мяса у нас пока достаточно, а просто так отнимать у кого-то жизнь не хочу и не буду», — твердо сказал он и, отпустив бедное животное, поднялся с земли. «Молодец. Если бы он сам до этого не дошел, я бы в нем разочаровался». «Хороший знак», — одобрительно кивнул Мор, когда Нардис убрал платок и отошел в сторону, давая дрожащей от страха лани встать. «Еще немного, и его можно будет выводить в люди». «Рано», — непреклонно ответил я. «Пусть для начала заново научится есть и вести себя как человек, а там уже посмотрим, можно ли его пускать в приличное общество».